И поэтому часть системы вентиляции тоже делали вдобавок к имеющейся. Сделали не очень качественно, так что в моем кабинете стало слышно все, что происходило в его. И вы не сказали ему об этом? У всех свои развлечения, капитан. Что-то еще вы слышали? Ссоры, угрозы? Мадам Би с ним повздорила как раз накануне убийства. Это же было убийство. Из-за чего они поссорились? Из-за доклада. Профессор считал, что он плохо проработан, и приглашенные коллеги набросятся с критикой. Они часто ссорились? Время от времени. Следующий преподаватель тоже был из старой гвардии. Проработав с профессором более 20 лет, он отметил, что последнее время тот был на нервах. Перепады настроения, раздражительность, эйфория, агрессивность. «Если бы я не знал его так хорошо, то подумал бы, что он что-то употребляет». «Думаете, он не мог?» «Только не он. Он считал животными тех, кто балуется подобными вещами. К тому же у него был культ мозга. Он даже вино почти не пил. Хотя, согласитесь, француз, не пьющий вино, это уже феномен». После него последовали один за другим преподаватели, аспиранты, но никто не хотел больше сообщать ничего важного. Все отделывались общими фразами о том, как всем будет не хватать уважаемого профессора, каким он был гением науки, и еще пытались выведать подробности дела. Но потом подошла очередь Ван Синь. «Я точно знаю, кто убил профессора. Его невеста Натали». Капитан и Люк переглянулись. «У него была невеста?» «А вы вообще делаете свою работу? Уж об этом могли бы и сами узнать». «Да, была. И накануне его убийства она узнала о том, что у нас роман. Более того, ей он говорил, что собирается в отпуск, а потом якобы объявит о помолвке, но, кажется, он потерял к ней интерес. И она это почувствовала. Она постоянно звонила ему, написывала, устраивала допросы. Но мужчины от такого устают». «А вам он, простите, зачем был нужен?» «Он самый влиятельный мужчина в этом университете. Это всегда хорошее подспорье». «Он знакомил когда-либо вас со своими друзьями?» «Нет». «Вы не замечали странности в последнее время?» «Он постоянно был под чем-то. Ярко выраженное полевое поведение. Перемена настроения, невозможность сосредоточиться, ухудшение памяти, сложность с планированием. Ему очень трудно было справляться со своими обязанностями. Я думаю, он не продержался бы долго». «Говоря, что он был под чем-то, вы имеете в виду наркотик?» «Не знаю. Если и да, то мне неизвестно, какой именно. А может, у него просто росла опухоль? Где-то в лобной части. Это объяснило бы симптомы. Вы еще не делали вскрытие?» «Кажется, вам совсем его не жаль. Может, это вы его убили?» «Так его все же убили. В какое бы время это ни произошло, у меня наверняка есть алиби. Последние недели я только и делаю, что сижу здесь безвылазно и работаю. Лучше проверьте Натали». Наконец, настала очередь мадам Би. «Мадам Би, несколько ваших сотрудников предполагают, что если профессора Каца и убили, то сделать это могли только вы». «Это зависть, злоба и нежелание подчиниться новому руководству. Вранье, разумеется. Жалкая попытка оболгать». «То есть вы не ссорились с ним накануне его смерти?» «Мы — ученые. Мы всегда спорим. Если бы мы убивали из-за каждого расхождения во взглядах, Homo sapiens не появился бы как вид. Мы все еще скакали бы вокруг костра со стрелами в руках». «Мадам Би, давайте проясним. Вам приходит письмо от Жизель Кюри. Она рассказывает о веществе, которое изобрела много лет назад, Мы спросили, кто бы в теории мог изобрести такое вещество снова. Вы говорите, профессор Кац. Потом вы ссоритесь с профессором, и он умирает, а вы получаете его место. Мне кажется, ваша роль в этом деле довольно велика. А мне кажется, капитан, у вас нет ни одной рабочей версии. И теперь, если не возражаете, мне пора работать. Глава 53. Солнце садилось. Николя устал и мечтал скинуть тесные туфли. Круговорот лиц преподавателей очень его утомил и вызвал головную боль. Больше всего на свете ему хотелось, наконец, расслабиться, налить коньяк и сесть в свое любимое кресло, а потом закрыть глаза и думать обо всем, что он узнал за день. Но, видимо, эти планы придется отложить. «Николя!» Ирен поймала его на выходе из университета. «Натали мне соврала и выпроводила меня из клиники. Специально». «Натали, которая была невестой ректора?» «Она была невестой профессора Каца? Не может быть!» «Почему?» «Потому что она простушка и глуповата, если честно. Трудно поверить, что он захотел бы жениться на ней». «Но тебя она, тем не менее, обманула и выставила из клиники». «Мелкую бабскую хитрость никто не отменял. Даже простушки могут врать и юлить». «И зачем ей это?» «Николя, вот ты и выясни. А мне нужно найти Патриса. Вы же не занимаетесь этим?» Ирен разозлилась и с силой пнула лежащий на земле камень, а потом почти бегом бросилась к своей машине. На самом деле она злилась на себя, ведь ни один ее шаг не привел к тому, чтобы найти Патриса. Временами она хотела позвонить Марату и рассказать о случившемся, но боялась, что трубку снова возьмет Наоми.